Глава 9. Травитесь и будьте здоровы. Первую токсикологическую лабораторию большевики создали в 1921 году. Ее работу контролировал лично товарищ Ленин. Гражданская война еще продолжалась, а вождь мирового пролетариата уже мечтал о тотальном отравлении буржуазии. На протяжении нескольких лет медики Народного комиссариата обороны проводили опыты с боевыми отравляющими веществами. ГУЛАГ еще пребывал у созидателей нового мира в зачаточном состоянии, поэтому подопытных кроликов для отработки ядов не хватало. Но, как учил товарищ Сталин, нет в мире таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Был придуман гениальный ход. В советской печати развернули рекламную кампанию по пропаганде последнего научного достижения советской медицины. Оказывается, небольшие дозы боевых отравляющих веществ помогают в избавлении от болезней. Подобно тому, как ядовитый мышьяк, будучи принят в малых дозах, оказывает целебное действие, так и боевые отравляющие вещества могут оказывать ценные медицинские услуги, принадлежащие дозировке, писали в «Красной звезде», главной армейской газете большевиков. Так отмечено, что иприт, король газов, оказывает благоприятное действие на лечение туберкулеза. Люизит, роса смерти, уже применяется при лечении полупараличей с хорошими результатами. Заметки на полях. Сибирская язва вызывается бактерией Bacillus anthracis. Но людей вынуждают болеть не столько бактерии, сколько токсин, который они производят, попадая в организм. Bacillus anthracis могут в него проникнуть через кожу, рот или нос. Смертность от сибирской язвы, передаваемой воздушно-капельным путем, достигает 75%, и это даже при наличии лечения. Майтотоксин считают самым мощным морским, а значит, небелковым токсином. Он содержится в водорослях динофлагеллятах, называемых гамбердискус токсикус. Смертельный планктон получается. Соединение 1080, используемое как пестицид, известно также как фтороцетат натрия. В естественном виде он содержится в нескольких видах растений в Африке, Бразилии и Австралии. От этого смертельного яда без запаха и вкуса не существует противоядия. Причем тела тех, кто умер, проглотив эту отраву, остаются ядовитыми в течение целого года. Фтористоводородная или плавиковая кислота – яд, используемый в том числе и для производства тефлона. В жидком состоянии это вещество легко просачивается через кожу в кровоток, после чего вступает в реакцию с кальцием и может даже разрушить кость. Сначала контакт не вызывает никакой боли, и у яда остается достаточно времени для нанесения организму серьезного ущерба. Ботулинический токсин производится бактерией Clostridium botulinum. Это невероятно мощный нейротоксин. Он вызывает паралич, который может привести к смерти. Как боевой агент химического действия он рассматривался еще в 60-70-х годах прошлого века. С 1975 года ботулотоксин А был принят на вооружение армии США под шифром XR и хранился в арсенале Pine Bluff в Арканзасе. Впрочем, эту заразу несложно заполучить и в домашних условиях, почти в любой банке со испорченными консервами. При этом лечение в целом неэффективно. В 60-70% случаев обеспечен летальный исход. По простоте и убойности воздействия этот токсин предпочтительнее всяких радиоактивных солей. Достаточно накормить жертву испорченными маринованными грибами. Но ботулотоксин ужасно не любит, когда его жарят или варят. Несмотря на то, что это вещество не боится желудочного сока, оно полностью разрушается при кипячении в течение 25-30 минут. Ботулинический токсин широко известен и по его коммерческому названию – ботокс, а также релатокс, ксиомин, BTXA, диспорт, нейронокс. Да, это то самое вещество, которое специалист в любом салоне красоты вводит в лоб прекрасной дамы, чтобы сделать его менее морщинистым, статуарно-гладким. Эффект – паралич мышц. При малых дозах он, к счастью, временный. От слов большевики быстро перешли к делу. Изобретателям ядов были нужны добровольцы для сомнительных экспериментов. Их с коммунистическим энтузиазмом принялись искать и вскоре нашли. При химических курсах по усовершенствованию командного состава организовали врачебно-исследовательскую лабораторию, где под руководством профессора Залкинда Явича, впоследствии похороненного как героя страны на Новодевичьем кладбище в Москве, проводились специфические исследования. Их темы говорят сами за себя. Систематическое исследование порога действия на кожу человека люизита и прита. Изучение токсичности отравляющих веществ при введении их в пищу. Тщательно велись рабочие журналы и книги наблюдений, в которых заносили данные о несчастных, ставших жертвами экспериментов. Кровь стынет в жилах от этих записей. Людей с темной кожей – 9, с болезнями кожи – 8, венериков – 20, причем 2 из них с мягким шанкром. Препарат во всех опытах наносился на внутреннюю поверхность правого предплечья в верхней его трети и по средней линии. Имен и фамилий в этих адских документах, понятное дело, не ставилось. Писали обтекаемо. Объект под номером 23, объект под номером 6. Начальнику химического управления рабоче-крестьянской Красной Армии РККА Якову Фишману. Он с почетом будет похоронен в начале 60-х в Москве, как персональный пенсионер. Регулярно приходили рапорты об опытах с ядами на добровольцах. В одном из них от 1930 года сообщалось об испытании нового токсичного препарата под кодовым названием «Вещество номер 409». Испытывалось на людях по принятой методике. Объектами являлись красноармейцы московского гарнизона. Иными словами, новичок не возник из ниоткуда, как Святой Дух. У него была предтеча. И какая? Поставленная на классовые научные рельсы, массово отлаженная. По всей Украине чекисты собирали бледные поганки для московской лаборатории, производящей смертоносные яды. Цитирую. «Строго секретно. Серия К. Только лично. Народному комиссару внутренних дел УССР, комиссару государственной безопасности третьего ранга, товарищу Серову, город Киев. 4-й специальный отдел НКВД СССР просит поручить соответствующим организациям, научным институтам, сбор грибов бледной поганки, Amantis phalloides. Грибы должны быть доставлены в высушенном виде в количестве 50 килограммов на адрес 4-го специального отдела НКВД СССР. Все расходы, связанные с этой работой, будут нами оплачены по предъявлении счета. Начальник 4-го спецотдела НКВД СССР, майор государственной безопасности Филимонов. Мы никогда не узнаем, кто и когда был уничтожен собранными, если верить чекистским накладным, под Винницей и оперативно присланными в Москву в 1940 году бледными поганками. Ибо масштаб отравлений в советскую эпоху был поистине неограниченным. Исследования ядов в СССР велись с начала 20-х годов. Возглавлял работы известный ученый-медик, болгарин по происхождению, Игнатий Казаков. Формально он занимался лизототерапией, методикой омоложения организма, которая во все времена очень интересовала большевистских вожаков. Но это было только прикрытием. Главным детищем советских органов госбезопасности стал на рубеже 20-х и 30-х так называемый специальный кабинет при председателе Совнаркома Ленине. Под этим названием скрывалась лаборатория по изучению ядов, шефом которой и назначили Казакова. Это-то его, в принципе, серьезного ученого с именем и погубило. Дело в том, что согласно введенной Сталином практике, чем секретнее была деятельность подразделения спецслужб, тем чаще меняли его начальников. «Кадры решают все», утверждал лучший друг пионеров и физкультурников. и периодически уничтожал своих соратников. Главный отравитель Советского Союза, профессор Казаков, был расстрелян на подмосковном полигоне Коммунарка в 1938 году. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, даже если оно и весьма отравленное. Токсикологическую лабораторию возглавил старший майор госбезопасности Яков Серебрянский. Почти француз, можно сказать. Такой, кстати, и была его кличка среди лубянских рыцарей плаща и кинжала – француз. Ведь Серебрянский служил до этого резидентом ГПУ, так назывался в ту пору КГБ, во Франции. Под его нелегальным мудрым руководством в Париже и в его предместьях творились лихие, точнее, ядовитые дела. На счету Серебрянского и его агентов поистине исторические французские отравления. Белого генерала Александра Кутепова после укола морфия, погруженного на советский пароход в Марселе, сына Троцкого Льва Седова, заболевшего от подсыпанной ему гадости и после года страданий умершего в парижском госпитале во время банальной операции по удалению аппендикса. Главной задачей перед Серебрянским и его лабораторией поставили отравление Льва Троцкого. Но вскоре в планах Лубянки убийство сталинского врага номер один ядом заменили вооруженным нападением. Пуля или ледоруб надежнее. И француза за ненадобностью убрали. Серебрянского арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Франции и Великобритании. И тут началась долгая эра того, кого заслуженно прозвали доктором смерть.